Дорога до Бенновилля заняла у Гарри всего 25 минут. Он мчался с превышением скорости, но, к счастью, не попался на глаза полиции. По дороге он передумал и вместо того, чтобы ехать к Питеру, завернул в ночной бар Белмана. В бар он вошел не с главного хода, а через задний двор. Оглянувшись, Гарри подошел к пожарной лестнице. Во дворе было тихо. Сюда доносился лишь приглушенный уличный шум и танцевальная музыка. Дюк вытащил револьвер и начал осторожно карабкаться по ступенькам. Достигнув второго этажа, он приложил ухо к раме ближайшего окна. Оттуда не доносилось ни звука. Тогда Дюк с помощью перочинного ножа поднял шпингалет и, раскрыв окно, спрыгнул в комнату. Он зажег спичку и огляделся. Очевидно, это была раздевалка для официантов. На стене висели пиджаки и белые фартуки. На столе лежали шляпы. Дюк открыл дверь в коридор. Здесь тоже было тихо. Но он никак не мог вспомнить, где именно находится кабинет Белмана. Лишь пройдя вдоль всего коридора, он отыскал вход в игорный зал. Теперь можно было сориентироваться. Мимо, болтая, прошла парочка, и Гарри поспешил нырнуть в темноту. Но он медленно открыл дверь кабинета Белмана и остановился на пороге. Вопреки его ожиданиям, комната оказалась погруженной в темноту. Гарри ощупал стену в поисках выключателя, но не нашел его. Он уже собирался зажечь спичку, когда инстинктивно почувствовал, что в комнате находится еще кто-то. Он замер на несколько секунд, а потом осторожно направился в сторону письменного стола. Нащупав руками его крышку, он немного постоял, вслушиваясь в тишину, потом медленно двинулся вправо и в тот же момент услышал легкий шум. Гарри быстро присел, и над его головой просвистел с силой брошенный предмет. Вскочив, он бросился на звук, наткнулся на плечо противника, и они, сцепившись, покатились по полу. Пальцы Гарри нащупали шелк платья, и он догадался, что перед ним женщина. Тогда он ослабил захват и тут же получил сильнейший удар в живот и увесистую оплеуху по лицу. Женщина вырывалась изо всех сил, и ему пришлось прижать ее к полу. Наконец она перестала сопротивляться. Дюк отыскал в кармане спички и зажег одну. С удивлением он уставился на знакомое лицо. На полу лежала Лорелли, и ее черные глаза горели яростью. «Почему вы не появляетесь в борцовском зале?» — спросил Дюк. — Спорт многое потерял без вас. При свете спички он нашел выключатель и зажег свет. — Мне сразу надо было понять, что это вы, — сказала Лорелли. — Почему вы шпионите за мной? Ничего не ответив, Дюк открыл дверь и прислушался. Казалось, шум борьбы не привлек ничего внимания. — А вы что здесь делаете? — строго спросил он. — То же самое я могу спросить и у вас, — парировала она, с трудом поднявшись. — Вы мне чуть позвоночник не сломали. — Если вы будете молчать, я еще и не такое могу сделать. Он грубо встряхнул ее. — Но, отвечайте, что вам здесь было нужно. — Оставьте меня в покое. — Какое отношение вы имеете к Белману? Девушка отвела взгляд и вдруг побледнела. Ее рот скривился от крика. Дюк проследил за ее взглядом и увидел на полу человеческое тело, полускрытое письменным столом. — Кто это? — спросил он. — Не знаю. — Не двигайся, — приказал Дюк и направился к столу. За столом лежал Белман с искаженным лицом. В груди торчала рукоятка его же собственного ножа для разрезания бумаги. «Это Белман», — сказал Дюк. «Беднягу закололи, как поросенка». «Тогда нам нужно исчезнуть», — по-своему поняла ситуацию Лорелли. Дюк подошел к ней и усадил в кресло. «Вы будете делать только то, что я скажу». Вернувшись к трупу, он пощупал его руку. Она была холодной, но он перекатил тело на спину и увидел лежащий под ним серебряный портсигар. Гарри осмотрел находку, и его сердце забилось сильнее. Он вспомнил, что уже где-то видел похожую вещицу. Открыв портсигар, он прочел гравировку: «Клэр, с любовью от Питера». Незаметно для Лорелли Дюк опустил портсигар в карман. Отступив на несколько шагов, он внимательно осмотрел пол. Внимание его привлек блеск. Он нагнулся и увидел золотую сережку с жемчужиной, которую тоже видел на Клэр. Ее он тоже спрятал в карман. «Сколько вы еще собираетесь здесь рыскать?» — нетерпеливо спросила Лорелли. «Нужно скорее удирать, иначе мы попадем в беду». Гарри запер дверь на замок и продолжил осмотр, но больше ничего не обнаружил. Тогда он вернулся к Лорелли. «Вы, конечно, будете утверждать, что это не вы прикончили Белмана». «Что? Я только что вошла сюда». Она вскочила. «Не забудьте, что когда я вошел, вы были одна в темноте». «Ну уж нет, убийство вы мне не пришьете», — крикнула Лорелли. «Если вы, наконец, не скажете мне всей правды, я постараюсь это сделать. Вы слышали о Келсе? Это мой приятель. Он может заявить полиции, что у меня была назначена встреча с Белманом. А я скажу, что вышел сюда и застал вас в тот момент, когда вы, убив Белмана, собирались бежать». «Вы этого не сделаете». «Выбирайте, что вас больше устраивает, или полиция, или откровенный разговор». «То, что я скажу, ничего вам не даст». «Это имеет какое-то отношение к Пиндерсенду, не так ли?» Лорелли колебалась. «Да», — наконец сказала она, — «но я не знаю ничего определенного. Я только слышала от Шульца пару ничего не значащих фраз». «Значит, подробности дела известны Шульцу?» «Да, ему и Спейду». «Опять этот Спейд. Кто хоть он такой?» «Понятия не имею. Шульц работает на него». «Зачем им нужен Пиндерсенд?» «Я уже сказала вам, что не знаю». «Придется мне все же отправить вас в полицию». «Я действительно ничего не знаю. Слышала только, что где-то там спрятана уйма денег. Я была в саду и послушала разговор Шульца и Спейда. Спейд говорил, что деньги находятся в каком-то доме в Пиндерсенде, и у Белмана имеется план тайника. Шульц сообщил Спейду, что Белман купил Пиндерсенд, и что нужно как можно скорее раздобыть контракт этой сделки. Больше я ничего не слышала, так как Шульц подошел к окну, и мне пришлось ретироваться. Вот и все, что мне известно». «Это вы зарезали Тимсона?» «Я вообще ничего не знаю о Тимсоне», — возмутилась Лорелли. «Я только подумала, что совершила ошибку, покидая Пола. Когда вы уснули, я выбралась через окно и убежала». «Да ну! А потом в окно влез Тимсон, улегся на кровать и зарезал сам себя. Не морочьте мне голову». «Ну, клянусь вам, я его не убивала». Гарри задумался. «Расскажите мне еще о Спейде». Мне ничего не известно о нем, кроме имени. Только Шульц знает его. А Коррис? Ну, и он, наверное, тоже. Лорелли посмотрела на дверь. Можно мне теперь уйти? Еще один вопрос. Что это за план, о котором они говорили? Понятия не имею. Надеюсь, вы не кинетесь искать его сию же секунду. Гарри оглядел комнату и подумал, что поиски плана в самом деле будут сейчас несвоевременными. Ну что же, тогда нам, пожалуй, самое время исчезнуть. Вы пойдете со мной. У меня к вам есть еще несколько вопросов. Нет, я больше не скажу ни слова. Если только Шульц узнает, что я рассказала вам о его делишках, то... Тут она вспомнила слова Шульца о медленно действующем яде и замолчала. «Как ты думаешь, кто после смерти Белмана будет заниматься Пиндерсандом?» «Спеет и Шульц, конечно, а может быть и вы». «Разумно. А кто, по-вашему, быстрее достигнет цели?» Большие глаза девушки испытующе смотрели на Гарри. «Вы, конечно, хотите, чтобы я сказала «вы», однако я в этом далеко не уверена. Спейт — такой человек, которому опасно переходить дорогу». «Мне тоже. Но смею тебя уверить, что честно поделюсь с тобой. Так что советую держаться меня». «Я подумаю», — усмехнулась Лорелли.